Трапезы. Прошли те времена, когда бедные рыцари Христовы в знак смирения пользовались одной миской на двоих. Они отказались от этого обычая, который, вне всякого сомнения, представлял серьезные неудобства. Теперь каждый рыцарь имеет собственную, предусмотренную уставом, роговую миску, то есть из рога или из дуба. В его распоряжении имеются два кубка, один повседневный и один праздничный. Они представляют собой чаши с расширяющимися краями и одна ложка. Как известно, вилка в те времена еще не была введена в обиход. Рыцари, братья-служители и оруженосцы трапезничают отдельно. Трапеза состоит из двух перемен, которые называются монастырями, а в крупных командорствах существует и третья перемена блюд. С учетом большого количества братьев и разнообразия их занятий, когда раздается звук трапезного колокола, вся братья направляется в трапезную и в соответствии с родом своих занятий, за исключением брата-кузнеца, если он подковывает лошадь, или брата-пекаря, если он находится в своей пекарне, месит тесто или печет хлеб. Но попытаемся ощутить себя на месте Жаслена, только что вступившего в орден, недавно облачившегося в белый плащ, и сядем вместе с ним за первую трапезу в командорстве Куламьера. На почетном месте, которое обычно занимает командор или процептор дома, сейчас восседает брат Гумберт де Пейро. Явившиеся первые и наиболее старшие по возрасту сидят спиной к стене, а пришедшие позднее расположились напротив, лицом к ним. Капеллан благословил присутствующих, затем вся братья стоя произносит «Отче наш». Только после этого можно садиться. Стол покрыт белыми салфетками. Перед каждым тамплиером располагаются его кубок, его миска, его ложка, его нож и кусок хлеба. Высокого качества и сегодняшней выпечки, так как сегодня в доме праздник по случаю прибытия важного гостя. Прислуживающий в молчании разливает вино. Никто не имеет права заговорить, и тишину нарушает лишь потрескивание поленьев в камине. Один из братьев садится за небольшую кафедру. Настала его очередь чтения вслух, предписанного уставом. Он открывает священное писание и начинает. Люди в белом режут свой хлеб и разбирают яства с больших оловянных блюд, которые предлагают прислуживающие. На этих блюдах разложено мясо разных видов, приготовленное с овощами. Но тот, кто выбрал говядину, не может брать баранину. На столе нет ни одной фляги. Напитки, будь то вода, вино или разбавленное вино, разливают прислуживающие, повинуясь условным знакам, которые подают им братья. Ничего нельзя требовать, ни в полный голос, ни шепотом. Жаслен постепенно осваивает условные знаки, какие требуются, чтобы получить хлеб или мясо, или что-нибудь иное. Никто не может подняться из-за стола прежде командора, разве что у него случится кровотечение из носа или нечаянно нагрянут какие-то внешние события, безотлагательные и важные, которые вдруг потребуют от братьев моментального вмешательства. В святой земле частенько взывают о помощи. Рядом с командором некий брат ест прямо на плитах пола, присев на корточки. Таково наказание, предусмотренное уставом. И в этом причина, по которой напротив командора стоит миска, обильно наполненная едой. Полагается проявлять милосердие по отношению к наказанному брату, уделяя ему немного пищи. В крупных командорствах по уставу полагается ставить перед ним с этой целью 4 миски. Брат Джослен скоро узнает, что нужно очень аккуратно и тщательно отрезать для себя мясо, а также и хлеб, и сыр, и рыбу, так как остатки еды отдают бедным. Орден следит за тем, чтобы к бедным относились без пренебрежения. Жаслен познакомится также с правилами соблюдения постов и праздников, с теми, когда на стол подают рыбу, и с теми, когда не подают ничего, кроме одного блюда с небольшим количеством зелени или супа, например, в пятницу. Не допуская никаких излишеств, рацион вместе с тем предусматривал вполне достаточное питание, хотя и без гастрономических изысков. Чревоугодие, обжорство и неумеренность наказуемы. Однако питание рыцарей, в принципе, отличается большим изобилием, чем домашней прислуги. В то время как рыцарям подается 3 перемены блюд, прислуге полагается только 2. Но зато они не соблюдают постов. Кроме того, качество их пищи ничуть не хуже, ибо известно, что если рыцари отказывались от мяса, его могла спрашивать для себя прислуга. В командорствах Востока, естественно, употребляли продукцию местного производства, яйца и мясо домашней птицы со своего птичника, баранину, говядину и свинину со своего скотного двора, сыр, изготовленный на месте, овощи и зелень со своего огорода, рыбу, выловленную в прудах, принадлежавших ордену, вина, приготовленные из винограда, который сами же и вырастили, хлеб, испеченный из муки, полученный на мельницах тамплиеров из урожая, который они собрали. Как и повсюду, в ту эпоху, шпик, солившийся в больших бочках, составлял основу рациона. Для больших праздников, вроде Рождества или Пасхи, в лавках закупалось мясо, несколько лучшего качества и более тонкие вина, если позволяли достаток дома или щедрость командора. То, что не потреблялось, шло на продажу, чтобы выручить деньги, необходимые для нужд тамплиеров, сражающихся за святую землю. Понятно, что расточительность была не в чести, поскольку противоречила духу умеренности, царившему в ордене. Наконец, не была забыта и необходимость кормить бедных, что побуждало тамплиеров ограничивать себя ради милосердия к ближним, однако не подвергаясь чрезмерным лишениям. Предваряемая благословением и чтением «Отче наш», трапеза, проходившая в торжественном молчании, носила даже несколько сакральный характер. Она становилась чем-то вроде дара Божьего. Вот почему братья, по знаку командора, поднявшись из-за стола, в молчании попарно следовали в часовню, чтобы воздать хвалу Господу. И лишь после этого они имели право беседовать, избегая, однако, пустых и суетных слов.